Глава 26. Да или нет? Машину Дайнека оставила отцу. Сама отправилась пешком к метро. Пока она шла, начался теплый реденький дождик, который не вымочил одежду, но уплотнил воздух так, что он стал густым и тяжелым, как масло. Спустившись в метро, Дайнека ощутила, что от кондиционированного воздуха у нее замерзла спина. Ей взгрустнулось. Было непонятно, куда двигаться дальше. Кажется, куда ни сверни, повсюду упрешься в стену. Ни на один вопрос не было ответа. Разрозненные обрывки информации, случайные факты из прошлого и мешанина современных событий. Где кроется ключ к разгадке? Она этого не знала. Задумавшись, Дайнека пропустила свою станцию, не услышала голос диктора. Ожидая следующую, наткнулась взглядом на светящиеся лампочки маршрута. Станция метро, вблизи которой находилась Лешина заправка, была в двух остановках. Поезд остановился, перед ней открылись автоматические двери, но она осталась в вагоне. Дайнека вышла через две остановки, поднялась на поверхность и выбрала маршрут, исключающий встречу с заправщиком. Она огородами проникла во двор дома под снос и постучала в окно сторожки. Створка отворилась, и оттуда выглянул дядя Митя. «Опять ты, оглашенная! Все ходишь и ходишь! Чего тебе надо?» «Можно я к вам зайду?» «Ну, заходи!» Вскоре он появился на крыльце и впустил ее в свою комнату. «Мне нужно с вами поговорить», — сказала Дайнека. «Уж сколько говорено! Неужто не хватит? Чего ко мне прицепились?» Дайнеке показалось, что сегодня сторож был настороженным и немногословным. Она связала это с тем, что он виделся с Лешей, и решила идти напрямик. «А я сегодня видела вас на заправке». «На какой такой заправке?» Дядя Миша замешкался. «Ах да, в магазин пошел, к земляку завернул. Алексеем зовут, мы оба с ним туляки». «Вы жили в Туле?» Дайнека напряглась в предчувствии фарты. «Почему это жил?» проворчал старик. «Я и теперь там живу. И жена моя там, и дети. И Лёшка живет в Туле. В Москву приезжаем работать. Я на полгода сторожем подрядился, пока дома не снесут. Надоело все хуже горькой редьки. Скорее бы снесли». «Алексей тоже?» «Что тоже?» С чувством протеста спросил старик. «Тоже на полгода или как?» «Или как? 2 недели работает с 12 до 12, 2 отдыхает. Он-то хоть подмениться может. Недавно мотался домой, а я один как сыч. Меня некому подменить». Раздумывая над тем, как задать главный вопрос, Дайнека предположила, что в таком разболтанном состоянии старик легко выставит ее из сторожки, но все же спросила. «Дядя Митя, как же вы не слышали, что в комнате Велимбовского ломают полы?» «Вот язва какая! Ты зачем это говоришь?» Взорвался сторож, но вдруг обмяк и махнул рукой. «Сопьюсь я один без жены. Каждый день бутылка. Дома она меня держит в этих...» Пока он вспоминал, Дайнека подсказала. «В ежовых рукавицах». Дядя Митя кивнул. «В них». «Зачем же вы пьете?» Поинтересовалась Дайнека. «Вы же дома должны сторожить». «Сам не пойму. Вроде не хочу смотреть на нее, проклятую. А как Алексей придет после смены, колбаски принесет, огурчиков, хлебушка, ну и бутылку беленькой. Куда тут денешься?» «И часто он к вам приходит?» «Как смену отработает, сразу сюда. У него в Москве угла своего нету, так он здесь иногда ночует. А мне и не жалко. Раскладушка у него своя, пусть спит». «Он был знаком со стариком Велимбовским?» «Познакомился как-то, когда тот ко мне заходил». «Выпивали вместе?» «Как же без этого? Я, бывало, на лежанку уже заберусь, а они все о чем-то гутарят». «Не знаете, не продавал ему Велимбовский какой-нибудь бижутерии?» «Цацик бабских? Зачем они Алексею? Он не женат. Тарелку помню, желтую, жестяную, Велимбовский показывал. Хвастался, будто из золота. Так Лешка ее за 200 рублей у него купил. А курки, говорит, тушить об нее буду. Короче, посмеялись, да разошлись». «А вы говорили об этом следователю?» «Зачем?» – удивился сторож. Это к делу не относится. Это другая статья. Помолчав, он вдруг оживился. Как сейчас помню. Было это на Пасху. Выпили немного. Старик и говорит. Нужно родительскую могилку поправить. Плиты на ней побились. А ты, говорю, с цоколя оторви. Все равно под снос плитка пойдет. Мне не жалко. Дал ему топор. И пошли они с Лехой плитку с цоколя отколачивать. Много перебили. Однако ж наколупали. Старик потом на Ваганькова их по несколько штук таскал. Шнырь ему помогал. Леха сколько ни предлагал помочь, старик ни в какую не соглашался. Слышал я потом, как Леха расспрашивал Шныря, мол, где могилка родительская у Вилембовского находится. А Шнырь как на духу. Возле Есенина, говорит. Там же неподалеку дед с бабкой лежат. Я еще грешным делом подумал, зачем ему это? «Шнырь с вами выпивал?» — спросила Дайнека. Старик помотал головой. «Нет, никогда. Шныря сюда не пускал. Много чести. Но старик с ним дружил. Спали в соседних комнатах. Я же тебе вроде рассказывал». «Жаль Шныря», — Дайнека опустила голову. «И Вилембовского жаль. Поломанные судьбы у людей». Старик после смерти своей Гали сильно страдал. Долго жить без нее не собирался. Мне, говорит, ничего в жизни не надо. Выпить, говорит, закусить, да помереть поскорей. Дайнека встала, собираясь проститься. «Уходишь?» — спросил дядя Митя. «Ухожу». «Что ж, тогда до свидания». «Вы уж не пейте так, дядя Митя», — попросила Дайнека. «И поскорее возвращайтесь домой». Вечером отец домой не вернулся. Дайнеке позвонила Елена Петровна. «Людочка, папу сегодня не жди. Он у меня». «Неужели помирились?» — обрадовалась Дайнека. «Все сложно, но, кажется, дела идут на поправку». «Как хочется, чтобы у вас все было хорошо!» Елена Петровна спросила. «От Джамиля ничего не было?» «Нет, ничего». «Твои дела как? Ничего не изменилось с тех пор, как мы с тобой говорили?» «Я стараюсь», — проговорила Дайнека, и Елена Петровна поняла, о чем она говорит. «Потерять любовь просто. Теперь я это лучше других знаю. Постарайся не делать глупостей». «Постараюсь». «И, кстати, что еще?» «Насчет родителей Вилембовского. Они были не только соседями и друзьями Благовестовых. Главы этих семейств работали на одной кафедре и одновременно получили квартиры». «Откуда вам это известно?» «Продолжаю изучать материалы дела об убийстве. Открываются все новые и новые грани. Лишний раз убеждаюсь, что неквалифицированная работа следователя ломает людские судьбы. Задумываюсь и спрашиваю себя, каково жилось сыну убитых с осознанием того, что убийц не нашли?» «Вы правы, но меня удивляет не это. Я ходила к сыну Благовестова, но он не сказал, что их отцы вместе работали». «Возможно, не посчитал нужным. А мне кажется, намеренно скрыл». «Мне теперь кажется, что в этом деле сам черт ногу сломит. Самое простое — забыть об этом и жить радостной жизнью». «У меня точно не получится», — сказала Дайнека. «Пока я не выясню, в чем тут дело, эта история будет грызть меня изнутри». После разговора с Еленой Петровной Дайнека позвонила Благовестову. «Простите, что так поздно». «Кто это?» — спросила Ирина Федоровна. «Людмила Дайнека. Помните, я приходила к вам со своим другом?» «Ах, это вы?» Голос Благовестовой заметно похолодел. «Вы, милочка, обманули нас. Дмитрий Борисович мне все рассказал. Зачем же вы это сделали?» «Пожалуйста, передайте трубку своему мужу». «Он уже спит». «Как жаль», — Дайнека помолчала. «Можете ответить на один вопрос?» «Мне бы не хотелось». Не обратив внимания на отказ, Дайнека спросила. «Вы были знакомы с Борисом Илларионовичем?» «Ну как же, дорогая, он был моим свекром». «Каким человеком он был?» «Борис Илларионович был умным, интеллигентным, образованным человеком». «Вилембовский-старший был его другом?» «До определенного момента. Что это значит?» «С некоторых пор в их отношениях появился холодок». С чем это было связано? Мне неизвестно. Наибольшая недоброжелательность исходила от Бориса Илларионовича, а Вилимбовский словно постоянно в чем-то оправдывался. Могу я завтра позвонить Дмитрию Борисовичу? Мне бы не хотелось, чтобы вы его волновали. И все-таки. Ну, попробуйте. Остап Романов появился неожиданно, причем на пороге ее квартиры. В чем дело? Дайнека удивилась так, что забыла о вежливости. Остап поздоровался. Здравствуйте. Ты, кажется, пьян? С друзьями обмывали новую книгу. Поздравляю. А я здесь при чем? Меня к тебе тянет. Еще раз поздравляю и даю бесплатный совет. Езжай-ка лучше домой. Да или нет? Романова развозила на глазах. Кажется, он едва стоял на ногах. Что это значит? Поинтересовалась Дайнека. Да или нет? С нажимом в голосе повторил Романов и покачнулся. Дайнека взяла его под руки и провела в гостиную. Усадив на диван, кинула в изголовье подушку. «Ложись!» «Для чего?» Романов пьяненько встрепенулся и пригрозил ей пальцем. «О, ты какая!» «Ложись спать! До такси мне тебя не дотащить! Утром поговорим!» Уже через минуту Остап Романов храпел на диване. Дайнека выключила свет и обратилась к Тишотке. «Идем и мы с тобой спать».